Глава 6. Я сейчас со стула упаду. У меня заказали юбилейный торт для бабули. Большой, двухъярусный. Я такие еще не пекла. Только собиралась пробовать. И тут на тебе заказ. Да еще от кого? От некого господина Рахима Омарова. Естественно, первым делом я погуглила, кто такой, чем занимается, и вот что выяснила. Рахим Омаров владеет едой гор. Странное совпадение, не находите? Прямо все ниточки ведут в этот роскошный ресторан. Звонил не он сам, а его помощник. Объяснил, что им рекомендовали меня как ответственного кондитера, на что я, конечно, возразить ничего не посмела. Я очень ответственная. Сразу же перевели всю сумму за тортик, а не 50%, как я просила. И как я могла отказаться от такого жирного заказа? Пусть все это и выглядело подозрительно. Я рванула в супермаркет и закупилась качественными продуктами для будущего изделия. Теперь полна решимости печь коржи всю ночь. Мне интересно взглянуть на хозяина еды. Но по какой-то причине его фото в интернете я не нашла. Упоминаний много, снимков — ни одного. Как такое может быть? Не человек, а прямо фантом. Любопытно же. Моя подруга Лиза знает многих бизнесменов нашего города. Может, и с этим Рахимом знакома? Звоню ей. Лизок, привет, моя дорогая. Не буду долго отвлекать болтовнёй, сразу к делу. Тебе знаком некий Рахим Омаров, ресторатор кавказского происхождения. Лично не знакома, но много слышала о нем. Очень серьезный бизнесмен. У него не только рестораны, много чем занимается. Я однажды предлагала ему сотрудничество, но он отказал. А знаешь почему? Потому что я баба. Он не ведет дело с женщинами, он только укладывает их под себя. Чертов шовинист, сексист. Что ты говоришь? Какой паразит похотливый. Выдыхаю возмущенно. Но красивый, зараза. Мечтательно отзывается Лиза. Лиз, а почему его фото нет в интернете? Нашлось всего одно и то смазанное, лица не видно, будто специально заблюрили. Так Рахим категорически запрещает его фотографировать и тем более выкладывать фото в сеть. Грозит миллионными исками. Пока еще не нашлось столь отважных, чтобы рискнуть. «Какой важный перец! А ты почему про него интересуешься?» — спохватывается подруга. «Да так, просто. В ресторан его ходила. Он человека одного уволил из-за моего отзыва. Он мог. Очень жесткий и принципиальный в бизнесе. Я бы хотела поговорить с ним, но теперь понимаю, бесполезно. Ладно, спасибо тебе, Лиз». Кладу трубку и задумываюсь. Стал бы такой важный гусь заказывать торт у начинающего кондитера. Вероятность настолько мала, что просто смешно. Кто этому Омару мог меня порекомендовать? Я с перепугу не спросила об этом его помощника. Лиза могла, но они не знакомы лично. Больше людей из мира большого бизнеса у меня нет. Значит, это была шутка. Кто-то намеренно прикрылся именем Омарова. Но не может же мне так повести. Я вообще не любимица фортуны. Ни разу не выигрывала ничего. А не все ли равно мне? Деньги уплачены, придется печь торт и молиться, чтобы он получился хорошим. Может, Кики вздумала меня разыграть за ту стычку возле ресторана? Если это так, то торт окажется на ее никчемной и не шибко умной башке. 12 часов без сна и отдыха я занимаюсь тортом. Наконец, аккуратно устанавливаю второй ярус на первый. Теперь самое интересное — украшение. Использую кондитерский мешок, чтобы создать изящные розочки из крема. Добавляю свежие ягоды, небольшие шоколадные конфеты и серебряные сахарные бусинки. Торт получается настоящим произведением искусства, достойным юбилея кавказской бабушки. Если она существует в природе, конечно, и это не происки моих врагов. Такс. Пора звонить и просить, чтобы приезжали за заказом. Набираю тот номер, с которого поступил звонок. «Здравствуйте, тортик готов. Можете забирать». «Вы должны доставить его сами. Сегодня к 17 часам. В ресторан «Еда гор».» Следует немедленный ответ. «Но как же... Как я его довезу? Своей машины у меня нет. На такси, что ли? Где гарантия, что таксист не убьет тортик в дороге?» «Не беспокойтесь, за вами приедет машина. Ровно в 16:30 спускайтесь вниз. Вас будет ждать черный майбах с номером 37. Я чуть не взоржала. но точно кто-то разводит меня, принимая за дурочку. Майбах за мной приедет. Ха-ха-ха. Но кикимора, ну, выдумщица бестолковая. Думает, поведусь? Выйду и окуну ее жабьей мордой в торт. Пусть поплачет о своих потраченных деньгах. Попрошу соседку, чтобы сняла все на видео и выложу этот позор в сеть. Надеюсь, после этого парочка зожников от меня отвяжется. В общем, к 16 часам я уже готова к встрече. Надела красивый брючный костюм с пиджаком, уложила волосы, обула шпильки. Хочу выглядеть сногсшибательно на видео. Соседка с первого этажа уже с телефоном на лоджии маячит. Ждет моего сигнала. Торт надежно упакован в коробку и по традиции обвязан ленточкой. Блин, так жалко его портить. 12 часов моего неустанного труда. Но зато потренировалась. Первый блин вышел не комом. Ровно в 16:30 выглядываю в окно и глазам своим не верю. У подъезда припаркован черный майбах с номером 777. У меня аж ноги отнялись. Шутка оказалась не шуткой. Где бы Кики раздобыла такую тачку? Это что-то невероятное. Пока я мечусь по квартире, лихорадочно обдумывая, что делать дальше, раздается звонок в дверь. Открываю трясущимися руками и вижу молодого человека с бородкой и в стильном костюме с белой рубашкой. Кавказец, сразу понимаю. Вы за тортом? И за вами, Марьяна Анатольевна. Где торт? Я помогу спустить его в машину. Молча пропускаю парня в квартиру. Это не шутка, господи, это не шутка! Горец берет коробку, как будто это что-то очень легкое, и несет к выходу. Я иду следом, чуть не забыв запереть квартиру. Выхожу на улицу, цокая каблучками. Вижу соседку в окне, которая все снимает на телефон. Машу ей руками, мол, стоп, харе, не снимай. Водитель майбаха уже поставил коробку на заднее сиденье и пристегнул ее ремнем. «Марьяна Анатольевна?» — зовет он, тактично придерживая раскрытую дверь и делая вид, что не заметил моих безумных пассов в адрес соседки. Та, будто ничего не поняв, продолжает снимать происходящее на телефон. «Погодите минутку. А мне-то зачем ехать?» «Вас хотят отблагодарить лично. Садитесь».